Глава 9. О том, что есть общего урода и собственного признака. У рода и у собственного признака общее то, что они непосредственно связаны с видами. Если это человек, тогда и живое существо, и если это человек, тогда и то, что наделено смехом. Также общим между ними пишется то, что одинаковым образом сказывается род о видах и собственный признак о причастных ему индивидуальных вещах. Ведь одинаковым образом и человек, и бык есть живое существо. А анит и молит — существа, наделенные смехом. Общее для них и то, что, сохраняя тот же самый смысл, сказывается и род о своих видах, и собственный признак о всем том, у чего это собственный признак.